Дня через три Казангап остановил Едигея у склада, где они получали костыли и подушки под рельсы для ремонта. «Что-то ты нелюдимый стал, Едигей», — сказал он, как бы между прочим, перекладывая связку железок на носилки. «Ты избегаешь меня, что ли? Странишься почему-то? Все никак не удается поговорить». Едигей резко и зло глянул на Казангапа. «Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте, и ты это знаешь». «А я и не сомневаюсь, что ты готов придушить меня, и, быть может, еще кое-кого. А только с чего это ты так гневаешься?» «Это вы принудили ее уехать», — высказал напрямик Едигей то, что мучило и не давало ему покоя все эти дни. «Ну, знаешь», — покачал головой Казангап, и лицо его стало красным то ли от гнева, то ли от стыда. «Если тебе такое пришло в голову, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней. Скажи спасибо, что женщина эта оказалась с великим умом, не то что ты. Ты думал когда-нибудь, чем бы могло все это кончиться, нет? А она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том. И я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми. И она не сказала, пусть об этом знает судьба и больше никто. Понял, уехала, не уронив ни единым словом своего достоинства. И достоинства твоей жены. И они попрощались как люди. Да ты поклонись им обеим в ноги, что уберегли они тебя от беды неминуемой. Такой жены, как у Кубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее месте такое бы устроила, что ты убежал бы на край света, почище твоего коронара». Молчал Едигей. Что было отвечать? Казангап говорил, в общем-то, правду. Только нет, не понимал Казангап того, что ему было недоступно. И Едигей пошел на прямую грубость. «Ладно», — проговорил он и сплюнул пренебрежительно в сторону. «Послушал я тебя, умника. Потому ты такой и ходишь здесь 23 года бессменно. Без сучка, без задоринки, как истукан. Откуда тебе знать дела эти? Ладно, некогда мне тут выслушивать». И пошел, не стал разговаривать. «Ну смотри, дело хозяйское», — послышалось позади. После этого разговора задумал Едигей покинуть опостылевший разъезд Буранлы-Буранный. Всерьез задумал, потому что не находил успокоения, не находил в себе сил забыть, не мог осилить снедающую душу тоску. Без Зарипы, без ее мальчишек все померкло вокруг, опустело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучений, решил Едигей Жангельдин официально подать заявление начальнику разъезда об увольнении и уехать с семьей, куда глаза глядят, только бы здесь не оставаться. Ведь не прикован же он цепями навечно к этому богом забытому разъезду. Большинство людей живут же в других местах, в городах и селах. Они не согласились бы здесь жить ни часа. А почему он должен век куковать в Саразеках? За какие грехи? Нет. Хватит. Уедет. Вернется на Аральское море или двинет в Караганду, в Алма-Ату. И мало ли еще мест на свете. Работник он хороший, руки-ноги на месте, здоровье есть, голова пока на плечах. Плюнет на все и уедет. Чего тут думу думать? Соображал Едигей, как подступиться с этим разговором к Кукубале, как убедить ее, а остальное не задача. И пока он собирался, выбирал удобный момент для разговора, минула неделя, и объявился вдруг буранный коронар, выгнанный хозяином на вольное житье. Обратил внимание Едигей на то, что собака что-то все лает за домом, беспокоится, побежит, полает и снова вернется. Едигей вышел посмотреть, что там, и увидел неподалеку от загона незнакомое животное. Верблюд, только странный какой-то, стоит и не двигается. Едигей подошел поближе и только тогда узнал своего коронара. «Так это ты, значит? До чего же ты дошел, бичара? Бедолага! До чего же ты истоскался?» — воскликнул опешивший Едигей. От прежнего буранного коронара остались только кожа да кости. Огромная голова с запавшими грустными глазами болталась на истончавшейся шее. Космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже коленей. Прежних коронаровских горбов, вздымавшихся как черные башни, не было и в помине. Оба горба свалились на бок, как увядшие старушечьи груди. Атан так обессилел, что не хватило мочи добрести до загона, и остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до последней кровинки, До последней клеточки изошелся он в гоне, и теперь вернулся, как опорожненный мешок. Добрался, приполз.